но и во всей фигуре. «Вы так и должны были сказать», — опять-таки особенно мягко сказал председатель. «Отчество как?» «Я незаконная», — проговорила Маслова. «Все-таки по крестному отцу как звали?» «Михайловой». «И что могла она сделать?» — продолжал думать между тем Нехлюдов, с трудом переводя дыхание. «Фамилии, прозвище ваши как?» — продолжал председатель. «Писали по матери Масловой. Звание? Мещанка. Веры православной? Православной. Занятия чем занимались?» Маслова молчала. «Чем занимались?» — повторил председатель. «В заведении была», — сказала она. «В каком заведении?» — строго спросил член в очках. «Вы сами знаете, в каком?» — сказала Маслова, улыбнулась и, тотчас же быстро оглянувшись, опять прямо уставилась на председателя. Что-то было такое необыкновенное выражение лица и страшное, и жалкое в значении сказанных ею слов в этой улыбке и в том быстром взгляде, которым она окинула при этом залу, что председатель потупился, и в зале на минуту установилась совершенная тишина. Тишина была прервана чьим-то смехом из публики. Кто-то зашикал. Председатель поднял голову и продолжал вопросы. «Под судом и следствием не были?» «Не была», — тихо проговорил Маслова, вздыхая. «Копию с обвинительного акта получили?» «Получила». «Сядьте», — сказал председатель. Подсудимая подняла юбку сзади тем движением, которым нарядные женщины отправляют шлейф, и села, сложив белые небольшие руки в рукавах халата, не спуская глаз с председателя. Началось перечисление свидетелей, удаление свидетелей, решение об эксперте-докторе и приглашение его в залу заседания. Потом встал секретарь и начал читать обвинительный акт. Читал он внятно и громко, но так быстро, что голос его, неправильно выговаривавший «Л» и «Р», сливался в один неперестающий усыпительный гул. Судьи облокачивались то на одну, то на другую ручку кресел, то на стол, то на спинку, то закрывали глаза, то открывали их и перешептывались. Один жандарм несколько раз удерживал начинающуюся судорогу зевоты. Из подсудимых Картинкин, не переставая, шевелил щеками. Бочкова сидела совершенно спокойно и прямо, изредка почесывая пальцем под косынкой голову. Маслова то сидела неподвижно, слушая чтеца и смотря на него, то вздрагивала и как бы хотела возражать, краснела и потом тяжело вздыхала, переменяла положение рук, оглядывалась и опять уставлялась на чтеца. Нехлюдов сидел в первом ряду на своем высоком стуле, вторым от края, и, снимая пенсне, смотрел на Маслову, и в душе его шла сложная и мучительная работа.